Если бы я пожаловался, что со мной обращались недостойно, но я вовсе не ищу бесполезных ссор с римлянами. Я видел, как назаретянина разложили на земле. Один человек уперся коленями в его руки, а палач загнал ему первые гвозди в запястье, и тогда он посмотрел на меня во второй раз. Обернувшись, я бросился из всех сил бежать прочь, а когда оказался дома, заперся у себя в комнате на замок. Прикрыв лицо ладонями, он продолжал, качая головой: «Тебе этого, конечно, не понять. Я повидал подобные казни. Иногда даже сами рабы насмехались над своими распятыми собратьями, которые в припадке гнева могли убить надсмотрщика или поджечь поле пшеницы. Было такое время, когда пытки оставляли меня равнодушным, и я не думал, что когда-нибудь еще меня сможет тронуть человеческая боль. Но его взгляд... С этой самой минуты я постоянно чувствую головокружение. Меня охватила боязнь утратить почву под ногами. Как тебе это объяснить, если я сам не могу в этом разобраться?» С нотами отчаяния в голосе продолжал он. «В моих глазах все утратило смысл, кроме этого взгляда, исходящего с лица, опухшего от ударов и увенчанного колючками. Я укрылся в темноте дома и, накрывшись плащом с головой, не решился даже высунуть нос наружу, когда вздрогнула земля, и вокруг меня заходили стены. На следующий день, нарушив закон, запрещающий передвигаться во время саббата, я пустился на поиски его учеников, дабы успокоить свою совесть, но они даже не вняли моим словам. Затем до меня дошли слухи, что они напоили римских солдат, которые стояли на страже у его могилы, и выкрали тело, чтобы дурачить простых людей. Однако что-то во мне восстает против этого восприятия событий. Человек с таким взглядом, как у него, мог действительно воскреснуть из мертвых. Что ты можешь сказать мне о нем? Каковы были его намерения?» «Насколько мне известно, — осторожно начал я, — он принес на землю свое царство и после воскресения находится среди нас. Я же ищу путь, ведущий к его царству, и пришел сюда в надежде, что он сказал тебе нечто такое, что поможет мне его найти. Если бы он мне сказал... Видимо, он не счел достойным его слов человека, против воли взвалившего на себя его крест. С тех пор, как он взглянул на меня, даже вода из источника кажется мне болотной, и хлеб встает у меня поперек горла. Мои собственные дети стали мне чужими, и сердце больше не испытывает радости, когда я их вижу. Естественно, я старался дать им образование, которое отличалось бы от моего, поэтому и раньше между нами не ощущалось особой близости. Однако прежде я испытывал радость при одном лишь виде их элегантности и учености, и мне нравилось, когда они обсуждают со своим воспитателем то, о чем я не имею понятия, что, впрочем, меня ничуть не смущает, поскольку моих собственных знаний мне вполне хватает для успешного ведения дел. Однако мой опыт ничем не может мне помочь в данном случае. В жизни у меня больше нет радости, и иногда мне хочется вернуться в свою хижину раба, раскалить металл и одеть себе на ноги кандалы. Известно ли тебе, что смиренные душой ожидают его пришествия? А почему мне читают вслух книгу пророка Исаии? С горечью спросил Сима. За последние дни спрос на этот свиток возрос настолько, что я был вынужден уплатить за него, написанный по-гречески, в 5 раз дороже его цены, и все же он не принес мне облегчения. Что же касается смиренных душой, то они имеют свои знаки отличия и пользуются словами, которые служат им паролем. Однако они меня не интересуют, поскольку я, новообращенный, не собираюсь вмешиваться в политику. Не думаю, чтобы они преследовали какие-нибудь политические цели, — возразил я, — по крайней мере, сейчас. Они верят в то, что Бог превратился в земного человека, жил среди них, страдал и воскрес для того, чтобы свершились слова Писания и чтобы для них открылось его царство. Но еще никому не удавалось разобраться в смысле случившегося.